Потом, конечно, пришло освобождение, да солдаты прижились к этой местности, и, почитай, все здесь и остались. Местность, сам видишь, благодатная. Были те солдаты, гренадеры и великаны, наши пращуры, от них и наш рост. Ежели не веришь, езжай в город, в музей, там тебе бумаги покажут, в них все прописано, и ты подумай, еще бы две версты им прошагать, и вышли бы к реке, там и стали постоем. Так нет, не посмели ослушаться приказа, точно остановились. Народ до сих пор удивляется, чего это вы, говорят, полковские вперлись в лес, не было вам, что ли, места у реки? Страшенные, говорят, верзилы, а догадки в башке, видать, маловато. Ну, объяснишь им, как было дело, тогда соглашаются. Против приказа, говорят, не попрешь, это факт. Василий Лялин вызвался проводить нас до леса, показать тропу на Боровое озеро. Сначала мы прошли через песчаное поле, заросшее бессмертником и полынью. Потом выбежали нам навстречу заросли молоденьких сосен. Сосновый лес встретил нас после горячих полей тишиной и прохладой. Высоко в солнечных косых лучах перепархивали, будто загораясь, синие сойки. Чистые лужи стояли на заросшей дороге, и через синие эти лужи проплывали облака. Запахло земляникой, нагретыми пнями. Заблестели на листьях орешника капли не то росы, не то вчерашнего дождя. Гулко падали шишки. «Великий лес!» — вздохнул Лялин. «Ветер задует, и загудят эти сосны, как колокола». Потом сосны сменились березами, и за ними блеснула вода. «Боровое?» — спросил я. «Нет, до Борового еще шагать и шагать. Это Ларино озерцо. Пойдем, поглядишь в воду, засмотришься». Вода в Ларином озерце была глубокая и прозрачная до самого дна. Только у берега она чуть вздрагивала, там из-под мхов вливался в озерцо родник. На дне лежало несколько темных больших стволов. Они поблескивали слабым и темным огнем, когда до них добиралось солнце. «Черный дуб», — сказал Лялин. «Мореный, вековой. Мы один вытащили, только работать с ним трудно. Пилы ломает. Но уж ежели сделаешь вещь, скалку или, скажем, коромысло, так навек. Тяжелое дерево в воде тонет». Солнце блестело в темной воде. Под ней лежали древние дубы, будто отлитые из черной стали, а над водой, отражаясь в ней желтыми и лиловыми лепестками, летали бабочки. Лялин вывел нас на глухую дорогу. «Прямо ступайте», — показал он, — «покамест не упретесь мшары, в сухое болото, а по мшарам пойдет тропка до самого озера. Только сторожка идите, там колков много». Он попрощался и ушел. Мы пошли с Ваней по лесной дороге. Лес делался все выше, таинственней и темнее. На соснах застыла ручьями золотая смола. Сначала были еще видны колеи, давным-давно поросшие травой, но потом они исчезли, и розовый вереск закрыл всю дорогу сухим веселым ковром. Дорога привела нас к невысокому обрыву. Под ним расстилались мшары, густое и прогретое до корней березовое и осиновое мелколесье. Деревца тянулись из глубокого мха. По мху то тут, то там были разбросаны мелкие желтые цветы и валялись сухие ветки с белыми лишаями. Через мшары вела узкая тропа. Она обходила высокие кочки. В конце тропы черной синевой светилась вода, Боровое озеро. Мы осторожно пошли по мшарам. Из-под мха торчали острые, как копья, колки, остатки березовых и осиновых стволов. Начались заросли брусники. Одна щечка у каждой ягоды, та, что повернута к югу, была совсем красная, а другая только начинала розоветь. Тяжелый глухарь выскочил из-за кочки и побежал в мелколесье, ломая сушняк. Мы вышли к озеру. Трава выше пояса стояла по его берегам. Вода поплескивала в корнях старых деревьев. Из-под корней выскочил дикий утенок и с отчаянным писком побежал по воде. Вода в Боровом была черная, чистая. Острова белых лилий цвели на воде и приторно пахли. Ударила рыба, и лилии закачались. «Вот благодать!» — сказал Ваня. «Давайте будем здесь жить, пока не кончатся наши сухари». Я согласился. Мы пробыли на озере 2 дня. Мы видели закаты и сумерки, и путаницу растений, возникавшую перед нами в свете костра. Мы слышали крики диких гусей и звуки ночного дождя. Он шел недолго, около часа, и тихо позванивал по озеру, будто протягивал между черным небом и водой тонкие, как паутина, дрожащие струнки. Вот и все, что я хотел рассказать. Но с тех пор я никому не поверю, что есть на нашей земле места скучные и не дающие никакой пищи ни глазу, ни слуху, ни воображению, ни человеческой мысли. Только так, исследуя какой-нибудь клочок нашей страны, можно понять, как она хороша и как мы сердцем привязаны к каждой ее тропинке, роднику и даже к робкому попискиванию лесной печуги.